Глава 20. Роуэн. Молния расколола небо, и на долю секунды я увидела другую фигуру. Позади Таммуза стоял мужчина с рогами на голове и пятиконечной звездой во лбу. Сердце пропустило удар. Люцифер? Однако он растворился в тенях вместе с Орионом и Таммузом, оставив меня одну в лесу. Снег взвихрился вокруг меня и растаял. Сосульки растеклись лужицами, в воздухе разлился земляной запах весны. Вязы превратились в сосны. Глядя на изменившийся пейзаж, я, наконец, поняла, где нахожусь. Пологий склон холма и скалистый выступ справа от меня. Да это же то самое место, где погибла мама. Только время другое. Я как будто раскололась надвое. Одна часть хотела бежать прочь от подавленных воспоминаний той ночи, в то время как другая стремилась узнать, что произошло. Мне требовалось выяснить, кто убил мою мать. Время замедлилось. Ветер запутался в сосновых кронах, ветви изогнулись. С неба медленно падали капли дождя. От страха у меня перехватило дыхание, когда в тени зашевелилась какая-то смутная фигура — и двинулась прямо на меня. Она приблизилась, и я узнала саму себя, несущуюся со всех ног. Рыжие волосы растрепались, лицо блестит от пота. «Но где же мама? Почему мы не вместе?» Я наблюдала за собой, двигающейся будто в замедленной съемке, активно работающей руками, как заправский легкоатлет. Грозовые тучи затянули ночное небо, тени вспорол зигзаг молнии. Над лесом прокатился мощный раскат грома, хлынул дождь. Струи воды хлестали бегущую меня, ручьями стекали вниз на земляную лесную подстилку. Понимала ли я, насколько опередила маму? Знала ли я, от чего или кого спасаюсь? Мама не сумела за мной угнаться. Она была лишённым сил демоном, а я — тренированной спортсменкой. Хотелось закрыть глаза, но я не могла. Таммуз желал, чтобы я все увидела. Вдруг, когда случается нечто настолько разрушительное, оно накладывает на мир свой отпечаток. Вдруг ужас остается навсегда, как жертвы Помпеи, чьи искаженные мукой лица и тела каменными изваяниями застыли в веках. Наконец, из тени показалась мама. Она выглядела моложе, чем я помнила. Ее кожа сияла, а темные волосы намокли от дождя. У нее за плечами висел рюкзак, большой и очень тяжелый на вид. Тут я вспомнила. Мама всегда держала его у двери, наполненным едой и водой, а еще в нем обязательно лежал нож. Имелся у нее и пистолет. Только какая от него польза, если у нас не хватило времени достать его из сейфа? Лес поредел, и моему взору предстала другая картинка. С освещенным теплым светом, знакомым синим диваном. У меня мучительно сжалось сердце. Мы снова оказались в съемном жилище, на нижнем этаже дома Witchcraft Point. В украшенные гирляндами окна стучал дождь, а в комнате было очень уютно. Я сидела на диване, скрестив ноги и обложившись книгами, пыталась готовиться к контрольной по математике. На спинке, как обычно, лежал светло-голубой плед, который мама связала крючком. В соседней комнате приглушенно работало радио. Играли Моцарта. Подростковая версия меня, выглядящая такой спокойной, не имела ни малейшего представления о том, что случится совсем скоро. Я посмотрела на настенные часы. 11:16. Секундная стрелка наполняла замершую на пороге ночи комнату тиканьем, делающимся все более громким. То была последняя минута покоя перед тем, как мир полностью изменился. В комнату вошла мама с миской попкорна. Молния вспорола небо, и она застыла, уставившись в окно широко раскрытыми голубыми глазами. Точно такое же выражение я видела совсем недавно. Миска выпала у мамы из рук. «Беги!» — закричала она. «Скорее прочь из дома, надевай ботинки и пулей к машине!» Я вскочила на ноги, пытаясь рассмотреть, что она там такого углядела, но за окном была лишь привычная извилистая улица, сейчас погруженная во тьму. В те дни мама то и дело паниковала по пустякам, убежденная, что за нами вот-вот явятся злодеи. Когда на уроках психологии в средней школе мы проходили параноидальную шизофрению, я задумалась, не страдает ли ею моя родительница. Это представлялось весьма вероятным, учитывая, что она заставляла меня посещать занятия по самообороне, держала у двери рюкзак с едой и предметами первой необходимости и постоянно опасалась, что за нами следят. Вот снова и раскричалась, будто какое-то вселенское зло явилось по нашей душе. Я тогда решила, что она опять нафантазировала себе. Принялась спорить, заявила, что никуда не пойду, ведь ей просто показалось, будто снаружи кто-то есть, а у меня имелись дела поважнее — готовиться к контрольной по математике. Я не собиралась допустить, чтобы ее паранойя повлияла на мою успеваемость в школе, особенно теперь, когда до окончания учебы осталось всего ничего. Наблюдая со стороны за собой тогдашней, мне хотелось крикнуть: «Слушай маму, грёбаная идиотка!» Сейчас мне с трудом верилось, из-за каких глупостей я в то время переживала. Наблюдая за нашей ссорой, я почувствовала себя совсем плохо, бросая на маму испепеляющие взгляды, юная версия меня все же соизволила обуться. Мы выбрались из дома через подвал, выскочив в дождливую ночь. Ссора выбила маму из колеи, поэтому она забыла ключи от машины. «Он идет!» — закричала она. «Беги в лес, я тебя догоню!» Выглянув из-за дерева, юная версия меня всмотрелась в тени. Увидев кого-то, сильно ее напугавшего, она раскрыла рот, и бледная, как мел, стремглав понеслась по тропинкам, каждый поворот и изгиб которых был знаком ей, как свои 5 пальцев. Мама пыхтела сзади, но она не знала дороги и была не в форме. В темноте она то и дело натыкалась на деревья и пыталась схватить руками тени. Догнать меня ей никак не удавалось, ведь драгоценное время мы потратили на споры. Вдобавок, по моей вине, ключи от машины остались дома. Юная версия меня беспечно бросила родительницу, чтобы спасти собственную задницу. Я-то всегда считала, что она следует за мной по пятам, но не остановилась, чтобы проверить. Не подумала и о том, что она не в состоянии пробежать милю за 5 минут, как я, и вообще не тренировалась бегать по природному рельефу. Я на всех парах влетела в лесную чащу, и ночь поглотила меня целиком. Убийца к тому времени почти настиг маму. Меня захлестнула жаркая волна ярости. Да это же король-самозванец, сияющий во лбу меткой, король-извращенец. Светлые волосы развивались у него за спиной, в глазах плескалась тьма. Он не был отмечен 5-конечной звездой, как я или Орион, не был благословлен Люцифером и не должен был занимать трон. Маму преследовал Камбриэль, мой сводный брат, и во лбу у него сиял треугольник с золотым глазом внутри. Неудивительно, что ему приходилось тщательно скрывать эту метку. Свернув вправо, мама сошла с тропы. Намеренно ли она так поступила, ведь продираться сквозь кусты и заросли было куда труднее. На меня нахлынула ужасная догадка, что она действовала преднамеренно. Пыталась отвлечь Камбриэля, не желала, чтобы он узнал о моем присутствии и погнался за мной. Ужас сковал меня, когда я увидела, как он сокращает расстояние между ними. Вырвавшееся из кончиков пальцев пламя коснулось маминых волос, и они тут же загорелись. Мгновение спустя вспыхнула и одежда. Ее тело пылало, словно факел, вопли вспарывали тишину леса. «Мама! Лучше бы я никогда этого не видела! Зачем умирающий бог заставил меня смотреть?» Камбриэль выкрикнул одно единственное слово, пронзившее ночь, будто выстрел. «Сука! Сука! Сука!» Вот что он сказал, пока моя мать сгорала заживо. Мне дико захотелось перегрызть ему глотку. Однажды я так и сделаю. Король-самозванец, мой извращенный сводный брат, бросился туда, откуда пришел, улепетывая точно крыса. Юная версия меня слышала крики и видела отблески пламени. Мама горела, несмотря на проливной дождь, поскольку объявшее ее пламя оказалось слишком жарким, чтобы его можно было потушить. Я подскочила к маме, желая заглушить ее крики боли. Мои волосы казались такими же красными, как пламя, а во лбу сияла метка демона — пятиконечная звезда. Я приглушенно рыдала, но эти всхлипы тонули в агонизирующих маминых воплях. Сорвав с себя потную футболку, я попыталась накрыть ею маму, чтобы погасить пламя, но было слишком поздно. Она затихла, раскинувшись на земле. Ее руки и ноги скрючились, куртка продолжала тлеть. Теперь лес наполняли только мои крики. Но Камбриэль, похоже, так и не понял разницы, поскольку наши исполненные страданий голоса звучали одинаково. Я наблюдала, как юная версия меня, шатаясь, отошла от маминого обгоревшего тела и побежала. Наступив в лужу с мутной водой, она, я, опустила глаза и увидела светящуюся у себя во лбу метку демона. Думаю, именно тогда и я потеряла память, поскольку разум не сумел справиться с натиском ужаса и темной магии, которую невозможно ни понять, ни осознать. Покрытая пеплом юная версия меня, спотыкаясь, брела по лесу, словно живой мертвец или зомби, переставляющий ноги по привычке. Единственным воспоминанием о той ночи осталась золотая звезда. Не то, кому она принадлежала или где я ее видела, но сам образ. В глубине души я знала, что отмеченный этой меткой и есть убийца моей матери. На самом деле так оно и было, не правда ли? Подсознание соединило разрозненные части головоломки и сообщило, что винить мне следует саму себя. Я припиралась с мамой, поэтому она забыла ключи от машины, а потом и вовсе убежала без нее, а она пожертвовала собой ради меня. Все это время я знала, что дело во мне. Не окажись меня там, она осталась бы жива. Но Камбриэль виновен еще больше, и я ему обязательно отомщу. Ничто меня не остановит. Плевать, чего хочет Орион. Король-самозванец погибнет от моей руки. Видение исчезло. Я по-прежнему находилась в подземном мире, правда, теперь стояла на четвереньках. Обледенелая лесная подстилка жалила ладони, тело сотрясало дрожь. К горлу подступила тошнота. Меня вырвало. Пуговицы на коуте Ориона снова расстегнулись, и стылый зимний воздух тут же проник за пазуху, холодя грудь. Но я этого даже не заметила, будучи переполненной ужасом того, чему только что стала свидетельницей. Мама. Ее я всегда звала, когда мне было страшно. Кто-то положил руку мне на спину, словно бы желая защитить. Орион. Подняв голову, я увидела, что умирающий бог смотрит на меня, как на инопланетную сущность. Тошнота отступила, и я села на корточки. Обняв за талию, Орион помог мне встать на ноги. Я запахнула борта коута на груди. Во рту еще было полно слюны, горло соднило, и я с трудом сглотнула. Мне отчаянно хотелось оказаться подальше от этого места, свернуться калачиком под одеялом в теплой комнате и чтобы мама сидела рядом. Какое глупое желание, учитывая, что я давно выросла, а она мертва. Вокруг Таммуза извивались и танцевали тени. Он улыбнулся мне. «Расскажи, что ты видела». Я глубоко вздохнула. «Что ж, получай признание. Слушай секрет, которого так жаждал. Я вспомнила, что случилось с мамой. Я сама все испортила. Пререкалась вместо того, чтобы спасаться, когда она заметила подкрадывающегося к нашему дому убийцу. Я не поверила ее словам, и из-за меня она забыла ключи от машины. Я бежала слишком быстро, поэтому мама не сумела за мной угнаться, а я ее не подождала». Мой голос, хоть и едва различимый, каким-то образом эхом разносился по зловеще молчащему лесу. Посмотрев на Ориона, я добавила. Но маму убила не я, а Камбриэль. Он почему-то питал к ней глубокую ненависть. Похоже, он понятия не имел, что я тоже находилась в лесу той ночью. «Камбриэль», — протянул Орион, и его глаза потемнели. Он хотел уничтожить последнюю из Лилит. «Удивительно, что тебя оставил в живых. Наверное, думал, что вы сможете заключить союз». Об остальном я собиралась умолчать. Незачем было Ориону знать, что теперь не он один жаждет убить короля-самозванца. Орион скрестил руки на груди. Казалось, холод его нисколько не беспокоит. «Какой секрет мне открыть?» Умирающий бог одарил его знающей улыбкой. «Почему бы тебе не рассказать, что ты делал в подземелье?» Орион вдруг сделался неподвижным, словно стволы деревьев, и вокруг него заколыхались тени. «Только не это!» «Интересно, что там такого происходило?» Зелёные глаза Таммуза сверкнули от восторга. «События, выболтанные с легкостью, едва ли можно считать достойной жертвой. Почему Орион спорит, в то время как я только что оживила в памяти худший момент своей жизни?» Он засунул руки в карманы плаща. Хоть и старался придать лицу скучающее выражение, исходящий от его тела жар выдавал бушующую внутри ярость. «У меня полно секретов. Выбирай любой, только не этот. Он под запретом». Таммуз пожал плечами. «Когда-нибудь ты им все же пожертвуешь. Мне спешить некуда. Время здесь не имеет значения». По моей коже пробежали мурашки. Возникло тревожное ощущение, будто за нами наблюдают. Я оглянулась, но не увидела ничего, кроме чернеющей лесной чащи. «Тогда раскрой другой секрет». Татуировки умирающего бога зашевелились, заскользили по коже. «О, придумал! Скажи, что ты собираешься сделать, когда станешь королем». «Я намерен отомстить. Ну, это всем известно», — пророкотал Таммуз громовым голосом. Очевидно, его терпение было на исходе. «Что именно ты предпримешь?» Тишина между нами ощутимо заострилась, ощерилась пиками. «Я хочу снять проклятие», — сказал Орион. «То, которое лишает нас силы, когда мы покидаем город шипов. Я планирую освободить демонов из золочёной тюрьмы. Мы будем бродить среди смертных, как нам заблагорассудится». «А потом?» — спросил умирающий бог. На мгновение Орион посмотрел мне в глаза, затем снова повернулся к Таммузу, и его взгляд потемнел. Вдалеке послышались крики, эхом прокатились по лесу, и Орион поспешно развернулся, сжав руки в кулаки. Чувствуя, что волосы на загривке встают дыбом, я тоже оглянулась. Между стволами деревьев мерцали факелы. «Мерзкая ведьма!» — орал кто-то вдалеке. «Явилась, чтобы заключить нечестивый договор с дьяволом, позволить ему засунуть ут в твою щелку!» «Засунуть ут в щелку?» — скривилась я. «Ну и выражение». «Вот и наидостойнейшие жители Осборна подоспели», — пробормотал Орион. «Похоже, нас почтил своим присутствием Малиус Деймониорум». Окинув себя критическим взглядом, я вдруг вспомнила, что на мне лишь надетый на голое тело мужской коут. Строго говоря, обвинения про ут и щелку касались именно меня. Следовало поскорее убираться из подземного мира, пока нас тут не повесили. Снова подняв глаза, я с ужасом обнаружила, что умирающий бог исчез в темном лесу. За нами шли охотники, а здесь, в преисподней, у нас не имелось ни оружия, ни демонической силы, чтобы дать им отпор.